Братья и сестры, я прошу успокоиться. Мы с вами начали сегодня хорошо, надо первую часть нам и закончить. У меня будет очень короткое слово. И текст прочитаю из Священного Писания. Как раз думает тот, который необходим нам сейчас с вами. Это книга «Псалтырь», Псалом 123. Здесь 8 стихов, я весь Псалом прочитаю. А обращу внимание, наверное, только на одно. Псалом 123, песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, проток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Братья и сестры, Библия учит нас с вами, что сейчас сказать Господу после этих воспоминаний прошлого? Узники вспоминали за стенки, дети узников вспоминали разлуку, отцы некоторые вспоминали, как дети их не узнавали, как считали за чужих дядей и не шли на руки. Братья и сестры, по великой милости великого Бога, Бога Творца неба и земли, этот псалом заканчивается. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Еще раз Бог направляет наши мысли, кто у нас Бог, Творец неба и земли. Это Он укреплял в уповании, тогда, когда угрожали. Это Он давал мудрости тогда, когда лестью подходили. Братья и сестры, на первом допросе, первый допрос уже в тюрьме, мне следователь предлагает, говорит, даю слово партийца, вот тебе бумага, ручка, напиши заявление, что добровольно уедешь в Америку. Закрываем твое дело, тебя отпускаем, пока отправишься. Ты нам такой не нужен. Когда я отказался, он говорит, жаль, что статья до 3 лет у тебя. Но все равно я тебе дам потолок. И если тебя бандиты не убьют, придешь опять. И действительно читаешь Божье Слово. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, мы им зла никакого не делали, а вот такая злоба была, намерение было. Говорит, завтра твою жену закроем и через стенку, через кружку будете с ней разговаривать. Я говорю, если Господь позволит. А потом говорит после этого, да, конечно, вам можно сидеть. Тебя вчера только арестовали, а сегодня у тебя 12 человек огород полят. Братья и сестры, а это уже утешение было, что братья и сестры, милые, дорогие, они здесь. Они плечи подставляли. И когда в тюрьме меня продержали почти год, не могли зону подобрать, и письма не допускали. И когда начали ходатайствовать дети Божьи, и те, которые здесь сидят, многие писали, и письма их не пропускали. И когда первые ходатайства только пошли, сразу мне принесли и на постель вывалили громадную кучу писем. Я их несколько дней читал, читали и заключенные. И через это Бог прославлялся, братья и сестры. Через деток, через молодежь Бог прославлялся. Мой младший брат, когда меня посадили в тюрьму, он написал стих, называется «Не ошибка». Я хочу вам его прочитать. «Может быть, это слишком много, все оставив пойти за ним, по единственной в мире дороге, на которой ты будешь гоним. Сделать этот тяжелый выбор, не пугаясь судебной скамьи, и на долгие годы выбыть от друзей, от своей семьи. Может, просто неосторожно так свободой не дорожить. Может быть, по-другому можно в христианстве сегодня жить. Может, надо бы путь иначе, изменять для себя пути. Ведь не все же страдают и плачут, кто пытается в небо идти. Они трудятся в церкви тоже, вспоминают Голгофский крест. Хотя, может быть, очень может, не готовит им небо мест. У них вера отцовская тоже. Знают, будет последний час, на котором Господь им скажет: отойдите, не знаю я вас. Пусть оставил ты очень много, и, поверив, пошел за ним. Не ошибка твоя дорога, он был тоже людьми гоним». Братья и сестры, и это было укреплением для меня, и ободрением, и письма, и тексты Священного Писания, которые Бог подарил в застенках. Это самое дорогое было, тексты Священного Писания. И письма от друзей, и письма от родных. Жена, я не знаю, где она нашла эти строки, я до сих пор не спросил у нее. Забыл, видно. Она из какого-то стихотворения, может быть, не знаю. Пишет: «И если разлуки крылья уносят кого-то вдаль, значит, так нужно было. Хоть расставаться жаль, но научившись всюду волю Творца творить, мы в разлуке будем нежно друг друга любить». Братья и сестры, все в отряде заключенные читали это письмо и по-своему выражали восторг и в адрес Бога нашего, и в адрес жен наших. Потому что абсолютное большинство из них только были закрыты, уже жена его вступала в брак или еще как-то решали эти вопросы. Наш Господь великий достоин славы. И нет слов выразить благодарность, которой Он достоин, братья и сестры. Я из этого псалма сегодня нахожу новые слова. Вы знаете, какие? Хочу, чтобы и мы сейчас в кратких молитвах будем молиться, друзья. И эту первую часть до обеда мы так и закончим общей молитвой. И знаете, какие хочу слова, чтобы вы в своих молитвах выразили? Кто вслух, а кто про себя. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль». Братья и сестры, Бог учит нас говорить этими словами. Вообще, понятие или выражение «если бы», да кабы, это отрицательное всегда. Мы детей так не учили, мы сами так старались. А Бог указывает на то, что если бы не Он, нас бы поглотили, нас бы уничтожили, нас бы стерли с лица земли. Так сгноим. Кому не угрожали заключен, что сгноим? Братья и сестры, если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Да прославится Господь в нашей жизни, в жизни наших детей, в жизни нашего потомства, наследия дорогого. братья и сестры, мой отец за первые лагеря 70-х годов, когда он свой дом принял детей узников, тогда были лагеря только для детей узников, свой дом принял, поросенка зарезал, и целыми днями мы ходили в лес, хотя 2 километра до леса было, а ночевать приходили в родительский дом. Мансарда, как здесь любят на Украине строить, мансарда была разделена пополам, в одной половине мальчики, в другой половине девочки. И вот первое обвинение на суде, тоже открытым, суд, показательный суд был, ставили в обвинение, что собрал в своем доме более 40 детей и учил их религии. Вот такое было обвинение. И многие братья и сестры это претерпевали. Дорогие братья и сестры, и тогда, когда за закрытыми судами судили, меня судил закрытый суд, краевой суд, закрытый суд судил. И вы знаете, никого из родственников, я попросил, чтобы жену пригласили, привезли, никого абсолютно. И вы знаете, Бог через ослицу заговорил. Адвокат подходит перед судом и говорит, я вас буду адвокатом. Я говорю, я отказался от адвоката. Как может неверующий человек защищать верующего? Он говорит, все равно меня поставили вас адвокатом. Ну что я вам хочу сказать? Как стояли, так и стойте. И руку мне пожал. И вы знаете, братья и сестры, когда на суде я отказался подавать показания, так как они мои просьбы не выполняют, я говорю, дадите последнее слово, скажу, защитное слово дадите, скажу, больше никаких показаний давать не буду. И вот после, когда суд уже подходит к концу, выступает адвокат и говорит, подсудимый справедливо требовал, а статья у нас была подобная, как вот у Петра Ивановича, и здесь братья сидят. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. А я им говорю, вот у вас куча литературы на столе, стопы литературы, при обыске, которые отняли. Хоть одну строчку прочитайте из наших сборников песен или стихов, где порочится советский общественный государственный строй. Я признаю себя виновным и сяду. И адвокат говорит, справедливо подсудимый требует у вас, товарищи судьи, что получается, что никаких улик нету, и выходит, что мы судим человека за убеждение. А Карл Маркс говорил, что если мы судим человека за убеждение, то мы становимся преступниками. Вот это сказал человек абсолютно далекий от Бога. И говорит, прошу вынести оправдательный приговор, отпустить со скамьи подсудимых на свободу. Но все равно приговор был уже готов, братья и сестры. Приговор был готов, с отпечатанными приговорами ехали на суд, нас судили так. И так никого не было из верующих. И так судили абсолютно неверующие люди, только милиция, прокурор и судьи. Братья и сестры, за все слава Господу. За все слава Богу, за весь путь. И если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Братья и сестры, давайте мы вот этими словами Давида, песнь восхождения, помолимся Господу и скажем, если бы не Господь был с нами, то живыми поглотили бы нас, уничтожили, стерли и так далее. Но с нами Господь – это наше самое большое счастье и наша радость. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья.